Глава 4. Похоже, что ореол романтизма возник вокруг туберкулеза уже к середине XVIII века. В первой сцене первого акта сатиры Оливера Голдсмита «Ночь ошибок» 1773 мистер Харткасл мягко упрекает миссис Харткасл за то, что она слишком балует своего сына от первого брака, Тони Лампкина. Миссис Харткасл. И моя ли в том вина? Бедный мальчик всегда был слишком болезненным. Школа стала бы ему могилой. Когда он чуточку окрепнет, кто знает, не одолеет ли он латынь за год или за два? Мистер Харткасл. Латынь? Как бы не так. Ну уж нет, пивная да конюшня. Вот единственная подходящая для него школа. Миссис Харткасл. Полно. Нам не стоит обижать бедного мальчика. Ведь, боюсь, ему не суждено быть с нами долго. Любой, кто взглянет на него, поймет, что он чахоточный. Мистер Харткасл. Да уж, если только от чахотки толстеют. Миссис Харткасл. Иногда он кашляет. Мистер Харткасл. Конечно, если спиртное попало ему не в то горло. Миссис Харткасл. Признаться, я боюсь за его легкие. Мистер Харткасл. И я, признаться, тоже. Потому что иногда он оглушает, как трубный глаз. Из-за сцены доносятся возгласы Тони. А вот и он, поистине чахоточный персонаж. Из этой беседы ясно, что связанный с туберкулезом миф уже был достаточно укоренившимся, ибо миссис Харткасл – ничто иное, как собрание расхожих мнений, присущих лондонскому светскому обществу, которому она подражала и которое составляло аудиторию пьесы Голдсмита. Голдсмит предполагает, что миф о туберкулезе уже широко известен. Туберкулез выступает в роли этакой антиподагры. Для снобов, выскочек и светских карьеристов туберкулез был признаком изящества, рафинированности, чувствительности. При возросшей в XVIII веке социальной и географической мобильности достоинство и общественное положение более не передавались по наследству. Их необходимо было заслужить. Они утверждались посредством новых понятий в одежде, мода и нового отношения к болезни. Как платье, внешний покров тела, так и болезнь, своего рода его внутреннее убранство, стали тропами, применявшимися для характеристики нового отношения к личности. 27 июля 1820 года Шелли, выражая сочувствие брату по несчастью, пишет Китсу, также больному туберкулезом, что подошедшим до него сведениям у вас по-прежнему чахоточный вид. То был не просто речевой оборот. Чахотка воспринималась как тип внешности, и чахоточная внешность стала поведенческим штампом XIX столетия. Аппетит почитался за признак дурного тона. Болезненность – за проявление величия. Шопен болел туберкулезом в то время, когда здоровье было не в моде, писал в 1913 году Камиль Сен-Санс. Шикарно считалась бледность и изможденность. Княгиня Бельджиоза прогуливалась по бульварам, бледная, как сама смерть. Сен-Санс был прав, проводя аналогию между человеком искусства, Шопеном, и самой знаменитой из роковых женщин своего времени, немало способствовавшей популяризации чахоточной внешности. Сложившаяся под влиянием туберкулеза идея о состоянии тела стала новым образцом аристократической наружности. Как раз в ту пору, когда аристократизм из категории власти превратился в категорию образа. Невозможно быть слишком богатым, невозможно быть слишком худым, сказала однажды герцогиня Виндзорская. Воистину, романтизирование туберкулеза – это первый распространенный пример очень современного занятия конструирования личности как образа. Чахоточная внешность приобрела привлекательность после того, как ее стали считать отличительным свойством, знаком благородного происхождения. «Я беспрестанно кашляю», – писала Мария Башкирцева в своем некогда популярном дневнике, изданном в 1887 году, после ее смерти, последовавшей в возрасте 24 лет. Однако удивительно, вместо того, чтобы сделать меня уродливой, болезнь сообщает мне некоторую томность, которая мне очень к лицу. То, что еще недавно считалось чертой фам-фаталь и честолюбивых молодых художников, стало сутью самой моды. Женская мода XX века с ее культом худобы – последний оплот метафор, происходящих из романтизирования туберкулеза в конце XVIII и начале XIX столетий. Из туберкулеза и его метафорических перевоплощений проистекают многие литературные и эротические образы, олицетворяющие романтическую муку. В стилизованном описании начальных симптомов болезни мука становилась романтичной. Так, например, слабость трансформировалась в томность, а истинные страдания просто подавлялись. Изнуренные молодые женщины со впалой грудью и мертвенно-бледные рахитичные юноши оспаривали право на эту самую, по тем временам, неизлечимую, разрушительную, действительно страшную болезнь. «В молодости, — писал Теофиль Готье, — я не в силах был признать лирическим поэтом никого, кто бы весил более 99 фунтов». Обратите внимание на слова Готье. Лирический поэт, очевидно, он уже тогда смирился с мыслью, что романисты слеплены из более грубого теста. Постепенно чахоточная внешность, символизировавшая привлекательную беззащитность, исключительную степень чувствительности, стала отождествляться с идеальным женским обликом, в то время как великие мужчины середины и конца XIX столетия толстели, основывали промышленные империи, писали романы сотнями, воевали и грабили континенты. Логично было бы предположить, что романтические образы туберкулеза лишь отражают литературную обработку болезни и что в эпоху победоносного шествия туберкулеза по миру он, вероятнее всего, вызывал отвращение, как рак сегодня. Разумеется, в XIX веке каждый знал о зловонном дыхании больного чахоткой. Описывая свое посещение умирающего Мюрже, гонкуры отмечают запах разлагающейся плоти в его спальне. Однако все свидетельствует о том, что культ туберкулеза был не просто изобретением поэтов-романтиков и оперных либреттистов, но имел широкое распространение, и что человек, молодой человек, умиравший от чахотки, действительно воспринимался как романтическая личность. Следует предположить, что реальность ужасной болезни бледнела в сравнении с захватывающими умы новыми идеями, в особенности теми, что относились к личности. Именно туберкулез акцентировал индивидуальность болезни и идею о том, что перед лицом смерти люди глубже постигают собственное «я». В образах болезни туберкулеза прослеживается возникновение современной идеи индивидуальности, которая в XX веке не только не утратила присущего ей нарциссизма, но и приобрела более агрессивные формы. Болезнь делала людей интересными. Так поначалу определяли и романтичность. Шлегель в эссе об изучении греческой поэзии 1795 называет интересное идеалом современной, то есть романтической поэзии. «Идеал абсолютного здоровья», — записал Навалис, — «между 1799 и 1800 годами представляет интерес только с научной точки зрения. По-настоящему же интересна только болезнь, которая соотносится с индивидуальностью». Эта идея, насколько интересны больные, была с необычайной дерзостью и двойственностью сформулирована Ницше в «Воле к власти» и других сочинениях. И хотя Ницше редко упоминает конкретную болезнь, его знаменитые положения о слабости личности и культурной опустошенности или декаденстве охватывают и развивают многие из возникших вокруг туберкулеза банальных утверждений. Согласно романтической концепции смерти, болезнь делает людей неповторимыми и интересными. «Я бледен», — сказал как-то Байрон, глядясь в зеркало. «Мне бы хотелось умереть от чахотки». «Почему?» — спросил поэта его болевший туберкулезом друг Томас Мур, который гостил у Байрона в Патрах в феврале 1828 года. «Потому что дамы станут наперебой говорить: посмотрите на бедного Байрона, каким интересным он выглядит на пороге смерти». Пожалуй, самый замечательный вклад романтиков в культуру чувствительности состоял не в эстетике жестокости и красоты ужасного, как полагает в своей известной книге итальянский литературовед Марио Прац, и даже не в требовании безграничной личной свободы, но в нигилистической и сентиментальной идее интересного. Грусть делала личность интересной. Грусть, то есть бессилие, была признаком изысканности, чувствительности. В «Армансе» Стендаля доктор успокаивает мать Октава, говоря, что сын ее не болен туберкулезом, но страдает той тоскливой и беспокойной неудовлетворенностью, свойственной в эту эпоху многим юношам его общественного положения. Грусть и туберкулез стали синонимами. Швейцарский писатель Анри Амьель, сам больной чахоткой, писал в 1852 году в интимном дневнике. Небо, одетое в серое, заложенное в складку легкими тенями. Туман, стелющийся по далеким горам. Отчаявшаяся природа роняет листья, что похожи на утраченные иллюзии молодости под слезами безутешного горя. Ель стоическая в своей решимости, зеленая, одна бросает вызов этому вселенскому туберкулезу. Однако испытать такую грусть или, как следствие ее, заразиться туберкулезом может только чувствительная личность. Миф о туберкулезе – это предпоследний эпизод в длительной истории стародавнего понятия о меланхолии, которое в соответствии с учением о четырех гуморальных жидкостях была болезнью художественных натур. Меланхолический склад характера, или туберкулез, отличали особую личность – чувствительную, творческую, одинокую. Китс и Шелли, вероятнее всего, испытывали страшные мучения. Однако Шелли утешал Китса, что чахотка – это болезнь, особенно благоволящая людям, которые пишут такие прекрасные стихи, как вы. Расхожие идеи, соотносившие туберкулез с творческим импульсом, утвердились настолько, что в конце XIX века некий критик высказал предположение, что упадок в литературе и искусстве связан со снижением заболеваемости туберкулезом. Миф о туберкулезе не только объяснял природу творческих порывов, но и послужил важной моделью богемной жизни. Вне зависимости от наличия или отсутствия у богемной личности художественного дарования. Больной чахоткой превратился в скитальца, вечно странствующего в поисках здоровой местности. С начала XIX века туберкулез становится причиной добровольного изгнания, жизни, состоящей главным образом из путешествий. Ни путешествие, ни изолированная жизнь в санатории не считалось до той поры методами лечения туберкулеза. Сложилась целая география мест, якобы благотворных для больных чахоткой. В начале XIX века – Италия. Позднее острова Средиземноморья и южных областей Тихого океана. В XX веке – горы и пустыни. Перед нами перечень пейзажей, которые и сами по себе стали благодатной темой в искусстве романтизма. Китсу врачи советовали переехать в Рим. Шопен перепробовал острова Западного Средиземноморья. Роберт Льюис Стивенсон избрал Тихоокеанскую ссылку. Дэвид Герберт Лоренс объездил полмира. Романтики обратили болезнь в предлог для досуга и возможность отбросить налагаемые буржуазным обществом обязательства ради жизни в искусстве. То был способ удалиться от мира, не возлагая на себя ответственности за такое решение. Такова тема «Волшебной горы». Сдав экзамены и готовясь поступить на службу в Гамбургскую судостроительную компанию, молодой Ганс Касторп приезжает на 3 недели в санаторий в Давос, где живет его больная туберкулезом кузина. Перед самым отъездом Ганса врач обнаруживает в его легких затемнение. На горе Ганс проводит следующие 7 лет жизни. Породив так много, возможно, губительных тенденций и превратив их в культурные идолы, миф о туберкулезе сопротивлялся неопровержимым доводам человеческого опыта и развивающегося медицинского знания на протяжении почти 2 веков. Несмотря на определенное недовольство романтическим культом болезни во второй половине XIX века, туберкулез сохранял большинство своих романтических атрибутов, как знак высшей природы, как привлекательная немощь до самого конца XIX и в первые десятилетия XX столетия. В долгом путешествии в ночь О'Нила чахотка все еще болезнь чувствительных молодых художников. В письмах Кафки полным-полно рассуждений о значении туберкулеза, равно как и в опубликованной в 1924 году, в год смерти Кафки, «Волшебной горе» Томаса Манна. Ирония «Волшебной горы» направлена в первую очередь против Ганса Касторпа, флегматичного бюргера, заболевающего туберкулезом, болезнью художников, ибо роман Манна – это поздний, вполне осознанный комментарий к мифу о туберкулезе. И все же роман отражает миф. Болезнь действительно ведет к духовному обновлению бюргера. Смерть от туберкулеза выглядела таинственной и часто назидательной. Таковой она оставалась до тех пор, пока люди в Западной Европе и Северной Америке не перестали от нее умирать. Несмотря на резкий спад заболеваемости туберкулезом после 1900 года, благодаря улучшающимся гигиеническим условиям, смертность среди инфицированных оставалась высокой. Миф был окончательно развеян только после обнаружения эффективных методов лечения. С открытия стрептомицина в 1944 и изониазида в 1952 году. Если абсурдные трансформации столь ужасной болезни все еще представляются нам странными и непостижимыми, уместно было бы рассмотреть более современный пример искаженного восприятия болезни, сложившегося под воздействием все тех же романтических представлений о личности. Предмет искаженного восприятия, конечно же, не рак. Никому не приходило в голову поэтизировать рак, хотя он и принял на себя часть метафорических оттенков, сопровождавших туберкулез в XIX веке. В XX веке ужасающая, мучительная болезнь, из которой сотворили символ сверхчувствительности, духовных переживаний и критической тревоги, — это безумие. Мифы, связанные с туберкулезом и безумием, имеют много общего. Обе болезни ведут к заточению, страдальцев помещают в санаторий, общее наименование клиник для туберкулезников и в английском языке самый распространенный эвфемизм для обозначения психиатрической лечебницы. Изолированный от общества пациент попадает в зеркальный мир с особыми правилами. Подобно туберкулезу, безумие – это разновидность ссылки. Метафора психологического странствия развивает романтическую идею о путешествиях, некогда сопровождавшую туберкулез. Дабы исцелить помешанного, его необходимо вырвать из повседневности. Потому не случайно, что самая популярная метафора для благожелательного описания пограничных психологических состояний, вызванных наркотиками или имеющих психопатическую природу, это путешествие. В XX веке совокупность метафор и образов, ранее относившихся к туберкулезу, раздваивается и распределяется между двумя болезнями. Некоторые черты туберкулеза переходят к безумию. Понятие о страдальце как о возбужденном, безрассудном существе, иступленно мечущемся между крайностями, существе слишком тонком, чтобы выносить ужасы вульгарной обыденности. Другие черты туберкулеза наследуют рак, мучения, которые невозможно подвергнуть романтической обработке. Не туберкулез, но безумие – вот современный двигатель нашего суетного мифа о самопроникновении. Романтическая концепция состоит в том, что некоторые болезни заостряют сознание. Когда-то такой болезнью был туберкулез. Ныне считается, что состояние пароксизмального просветления сознание достигает через умопомешательство. В романтизации безумия со всей очевидностью отражается современный престиж иррационального или грубого спонтанного поведения, той самой страстности, подавление которой, согласно бытовавшему мнению, вызывал туберкулез, а ныне якобы вызывает рак.